Вот уже 2 часа какой-то мужчина неподвижно стоял на этой улочке, не спуская глаз с освещенного окна на 4-м этаже, стоявшего здесь обшарпанного дома. Это был человек среднего роста, с широкими плечами. Надвинутая коричневая фетровая шляпа с широкими полями позволяла в неверном свете луны различить лишь его тонкие губы и квадратный подбородок. Одет он был хорошо. Его коричневый костюм, белая рубашка и галстук-бабочка придавали ему изысканный вид, и когда он поднял руку, чтобы посмотреть на часы, мелькнул белый манжет, засунутым за него шелковым носовым платочком. Он стоял совершенно неподвижно, не переставая жевать резинку, ожидал с терпением кота, поджидающего мышь. Незадолго до полуночи окно наконец погрузилось в темноту, и теперь все здание казалось вымершим. Человек оставался неподвижным. Прислонившись к кирпичной стене, засунув руки в карманы, он подождал еще с полчаса. Потом снова взглянул на часы, нагнулся и поднял лежащий у его ног свернутую веревку с тяжелым, покрытым каучуком крюком на конце. Он перебрался через ограду и, спустившись, торопливо пересек садик, направляясь к задней стороне дома. При свете луны очень хорошо была видна пожарная лестница, прикрепленная к белой стене. Человек в коричневом костюме на секунду остановился под лестницей, последняя ступенька которой висела в метре от его вытянутой руки. Он развернул веревку и бросил крюк, который зацепился за ступеньку, и человек осторожно потянул ее вниз. Когда она коснулась земли, снял крюк и скрутил веревку. После этого он, даже не оглядевшись, чтобы проверить, не следит ли кто за ним, стал подниматься. Он быстро достиг окна на 4-м этаже, на которое до этого смотрел более 2 часов, с удовлетворением отметив, что оно слегка приоткрыто, а занавески задернуты. Мужчина встал на колени и прислушался. Убедившись, что все спокойно, просунул пальцы между рамами. Окно открылось бесшумно. Лишь тогда он посмотрел из-за плеча на темный садик и затененную улочку. Вокруг было так тихо, что он слышал свое собственное дыхание, ровное и спокойное. Раздвинув шторы, человек скользнул внутрь. Потом осторожно повернулся и закрыл окно. Комната была погружена во мрак, но запах пудры и духов сказал ему, что он не ошибся. Вскоре он ощутил совсем рядом спящую женщину. Он вынул из кармана электрический фонарик и нажал на кнопку. Слабый луч света осветил кровать, кресло с брошенной одеждой и ночной столик, на котором стояла лампа и лежала книга. Изголовье кровати было повернуто к окну. Светя дальше, человек различил под покрывалом контуры неподвижной женской фигуры. Рядом на спинке кровати висел шелковый халат. Стараясь, чтобы луч света не упал на лицо спящей, человек в коричневом костюме осторожно вытянул из халата шнурок. Убедившись в его крепости, он удовлетворенно взял с ночного столика книгу. С шелковым шнурком и фонариком в левой руке, с книгой в правой, он спрятался за плотными шторами. Выключив фонарик и положив его обратно в карман, он бросил книгу на пол. Глухой стук нарушил тишину. Человек в коричневом костюме застыл в ожидании, не переставая жевать резинку. Он услышал, как скрипнула кровать, и женщина крикнула: «Кто тут?» Он ждал, слегка наклонив голову на бок, чтобы лучше слышать. Зажглась лампа на ночном столике, и ее свет слегка проник за шторы, в которых он оставил узкую щель. Тонкая темноволосая женщина в нейлоновой ночной сорочке сидела на кровати. Вцепившись руками в покрывало, она испуганно смотрела на дверь. Мужчина слышал ее нервное, прерывистое дыхание. Продолжая наблюдать за женщиной, он взял один конец шнурка в левую руку, другой в правую и повернулся боком, чтобы было удобнее плечом раздвинуть тяжелые шторы. Она заметила лежащую на полу книгу, посмотрела на ночной столик, потом опять на книгу, и отреагировала так, как он и ожидал. Отбросив покрывало, поставила ноги на пол и протянула руку за халатом, потом встала и принялась надевать халат, повернувшись к окну. Человек в коричневом костюме шагнул вперед. Быстро, как молния, он закинул под подбородок девушки шнурок и сжал его вокруг горла. Упершись коленом ей в спину, он толкнул ее вперед и повалил на пол. Не выпуская шнура, упал на нее, все сильнее сжимая петлю. Он сделал это с такой силой, что из горла жертвы вырвался лишь едва слышный хрип. Мужчина натянул шнурок, не переставая при этом жевать резинку, и спокойно созерцая конвульсивные движения умирающего тела и слабое царапание мертвеющих пальцев по полу. Он подождал минуты 3 или 4, потом, убедившись, что девушка больше не шевелится, освободил шнурок и перевернул мертвую на спину. Увидев, что струйка крови вытекла у нее из носа и запачкала ковер, он нахмурил брови. Приложив палец к ее глазу, чтобы убедиться в полном исчезновении рефлексов, встал и, тщательно отряхнув с колен пыль, огляделся вокруг. Его внимание привлекла дверь, находившаяся по другую сторону кровати. Через нее он проник в маленькую ванную комнату. Там обнаружил крепкий крюк, вбитый в стену, и удовлетворенно хмыкнул. Ему пришлось потратить всего минут 10 на приготовление задуманной сцены. Его движения были уверенными и быстрыми. Когда все было закончено, он внимательно осмотрел дело своих рук, чтобы не допустить ни малейшей оплошности. Убедившись, что все в порядке, он старательно задернул за собой шторы, вылез на пожарную лестницу и прикрыл окно до того положения, в котором нашел его. Молча и быстро мужчина спустился по лестнице и снова оказался в погруженном в темноту садике. Глава вторая. На следующее утро Чик Эйген остановил кадиллак у дверей дома Джулии около 9:30. Когда он выходил из машины, Инглиш уже пересекал холл. Чик был одет в свой излюбленный черный костюм с белым галстуком. На голове у него была черная фетровая шляпа. Этот наряд, больше всего походивший на униформу, которую он так и не решался носить, ему очень шел. В нем он выглядел тем, кем и был на самом деле — жестким, твердым и опасным —